Глава 7. Принадлежность Агавы к феям и к чему-то растительному накладывала забавный отпечаток на ее речь. Пока она щебетала о том, как нам обеим повезло попасть в Бекелове, как тут замечательно и какие буйноцветные возможности перед нами открываются, я наблюдала, как она заваривает чай. Еще при входе обратила внимание на габариты каменного чайника. Он больше напоминает самовар, только с носиком. Но лишь сейчас вблизи заметила, что он будто впаян в подоконник. Чашки зеленоволосая Агава взяла с полки и подставила под носик. Затем потерла крышку чайника-переростка. Каменные бока и носик засветились серым матовым цветом. Послышался булькающий звук. Я озадаченно напряглась. «Ого, это что?» Кажется, моя впечатлительность Агаве польстила. «Это новшество Бекелове», — с довольной улыбкой сообщила она. «Чайники возводились сразу вместе со стенами Академии. Обтесывали гномы из камня, не помню, как называется, но если его потереть, он нагревается и нагревает воду, представляешь?» Звучало классно. Хотя полезность того, что чайники являются частью постройки, на мой взгляд, сомнительная. Но все же это круто. «Похоже на электричество», — заметила я. «Электричество?» — на секунду замешкалась Агава. Но через секунду будто вспомнила. Лицо просияло. «А, знаю! В противовесном мире его используют вместо магии. Я читала фолианте по мирологии». «Ну, слушай, может, и похоже на это твое электричество». Но вряд ли с его помощью можно так нагревать камень. Спорить я не стала. Понятия не имею, сколько тока нужно пропустить через камень, чтобы вскипятить такой чайник. К тому же, кроме камня, в этом чайнике ничего нет. Никаких железочек, способных проводить электричество. «Воду заливают через крышку?» — спросила я. Агава засмеялась. Выражение лица стало каким-то наставительным. «Нет, вода подается прямо в чайник!» Она указала на соединение его дна и подоконник и сообщила. «Когда она заканчивается, чайник сам наполняется доверха. Там какие-то системы подачи воды, в этом я не разбираюсь. Лучше спроси у гномов с факультета криминалистики, они тебе все расскажут». То, что гномов в Бекелове полно, уже поняла. Но на сегодня мне пока хватило Кифа Майбаха с его пронзительным басом. Чашки наполнились. Агава расставила их, я отхлебнула. На вкус оказалось что-то вроде мяты с корицей и медом. «Вкусно, но, кажется, это не чай». Агава отмахнулась. «Чай — это все, что льется из чайника». Спорить сложно. «Значит, ты из другого мира», — отпевая, проговорила соседка. «Уже выбрала, на какой факультет пойдешь?» Смешок вырвался сам по себе. Полдня назад я вообще не представляла, что существуют каменные чайники с самонагревом и зеленоволосые феи. А теперь надо выбирать магический факультет? «Если честно, — призналась я, — даже не знаю, какие есть». Глаза феи округлились. «Да ладно! — воодушевилась она. — Тут на выбор целый букет. Вот я пойду в натуралистику и магические элементы. Ну, дар у меня очевидный, так что было время определиться. А ты совсем не понимаешь, в чем твой?» Я пожала плечами. Агава не отступала. «Вообще ни намека, ни лепесточка?» «Даже не представляю, что за дар может скрываться за болью в суставах», — призналась я. Агава задумчиво потерла подбородок, помычала. «Да, непонятно. Еще и красный агносис пропал. Без него с даром попробуй разберись». Эта неразбериха меня начала доставать. Я спросила. «Слушай, что за красный агносис?» Взгляд Агавы стал таким, что тут же поняла, спросила какую-то глупость. Но, с другой стороны, я же действительно не в курсе. Так что глупо строить из себя всезнайку, а не спрашивать, если это требуется. А мне требуется. Видя, что я продолжаю смотреть с ожиданием, Агава произнесла. «Красный агносис — это магический артефакт для выявления и проявления дара. Есть простые агносисы, но они только показывают, есть магия или нет. А красный помогает понять направление этой магии и, собственно, направить ее. очень экономит время, знаешь ли». Теперь всеобщее беспокойство стало немного понятнее. Наверное, ректор очень забеспокоился, если такая ценность пропала. Меня это тоже озадачило. Если красный агносис умеет выявлять и проявлять дар, мне он нужен больше всех. Вряд ли у кого-то еще в Бекилове магия рвется наружу дикой болью в суставах. И кому он мог понадобиться? Поинтересовалась я, делая большой глоток. Чай как раз остыл. Агава пожала плечами. Не знаю, но этот кто-то круглый чертополох. Когда ректор Туры его найдет, мало не покажется. Главное, чтобы с помощью красного агносиса не наделали бед. А что может быть? Ну, протянула Агава и повернулась к окну, где золотистое солнце медленно ползет к верхушкам леса. Артефакт довольно мощный и в разных заклинаниях и обрядах может давать большую силу. Кто знает, что там затеяли? От ее слов все больше становилось не по себе. «Хочешь сказать, мы в опасности?» Подумав пару секунд, фея проговорила. «Не думаю, иначе ректор Тура нас всех бы уже эвакуировал, но быть осторожными все же надо». Сдув со лба прядь, я откинулась на спинку стула. С кем еще, как не со мной, могло такое произойти? Вытянуть счастливый билет и перенестись в магическую академию, чтобы обнаружить там пропажу главного артефакта, который должен помочь мне выявить мою способность. «И что теперь делать?» — спросила я. «Пока ничего такого», — пожала плечами Агава. «Выполнять, что сказал ректор, и жить обычной адепской жизнью. Тебе, кстати, надо сходить за расписанием». «Майбах говорил, но я разве зачислена?» Агава кивнула. «В Бекилове зачисляют по факту наличия магии. У тебя она есть. Тебя же привез курьер магов? У наших курьеров эмпатический дар. Они знают, кто маг, а кто нет. Так что до зачисления на факультет все равно придется начинать ходить на базовые занятия». Я впечатлилась. Поступить без экзаменов — это ли не мечта всех студентов? «А где брать расписание?» «В Макканате», — сказала Агава. «Там преподы собираются и методисты. У кого-нибудь из них спросишь. Если есть хобби, скажи им, может, дадут факультатив». «Хобби?» — переспросила я. «Вроде того, чем занимается Джек Линдегрин?» Сказала и мысленно обругала себя. «Зачем я вообще о нем вспомнила? И тем более заговорила. Теперь Агава будет думать, что я им заинтересовалась. Уже смотрит искоса, глаза блестят». «Линдегрин?» По ее тону поняла. Точно заподозрила что-то. «Вот же, я совсем не пыталась привлечь такое внимание». Теперь придется изо всех сил показывать, что мне все равно. А мне все равно. Постаралась, чтобы голос звучал как можно нейтральнее и равнодушней. Он вроде музыкант. «Ты с ним познакомилась?» С какой-то игривой усмешкой спросила Агава. «Музыкант, да, но он бард, и это его магический дар». Я не поняла. «В каком смысле?» Агава закатила свои фиолетовые глаза. «Ну как в каком? Что, бардов не видела?» «Естественно, нет», — нахмурившись, отозвалась я. Эта игра и хихиканье стали быстро раздражать. Кажется, фея это заметила и смягчилась. «У бардов музыка — это их магия», — стала пояснять она. «Джек умеет играть на разных инструментах и с помощью звуков транслировать магию». «Что-то вроде ударно-волновой терапии?» — попыталась перевести я себе на понятный язык. Тонкие брови Агавы сдвинулись, она проговорила озадаченно. «Не знаю, что это, но когда он играет, я просто расцветаю, как майская роза». Теперь уже я смотрела на соседку с подозрением и хитрецой. «Одно из двух, либо по этому Линдегрину сохнут все девчонки, либо сохнет только она». «Я же пополнять рядов ни первых, ни вторых не собиралась», — сказала равнодушно, во всяком случае постаралась. «Не знаю, не слышала, и не очень хочется». Чашка в пальцах Агавы дрогнула, она еле успела ее поймать, но чай все же выплеснула. Фея подняла на меня изумленный взгляд и похлопала ресницами. «Шутишь? Ни капли». «Ты просто не знаешь, о чем говоришь», — уверенно сообщила фея. «Джек с его командой — лучшие барды во всем Бекилове. Ты обязана их послушать. Много чести. Чем больше Агава настаивала, тем сильнее хотелось противиться. Мне и так в жизни постоянно приходилось соглашаться. Сначала с тем, что меня отдали опекуну, потом с тем, что мама непонятно кто и где. Хотя я не оставляла надежды разыскать хотя бы информацию о ней. С доктором в том, что мои приступы — плод фантазии. Уж выбирать, слушать чью-то музыку или нет, постараюсь как-нибудь сама. Я отвернулась к окну, демонстрируя, что тема закрыта. Но боковым взглядом заметила, как усмехнулась фея. Ну точно что-то себе придумала. И не надо ухмыляться, на всякий случай попросила я. Она хмыкнула. Я не ухмыляюсь. Ага, а что вот это за выражение? Да просто думаю, что ты попала под чары Джека Линдегрина, буднично сообщила Агава. Вот теперь уже я чуть не выронила чашку. От гнева руки затряслись, я поставила ее на стол, стараясь привести в порядок пульс, который совершенно неожиданно вдруг участился. Естественно, то, что говорит Агава, полная ерунда. Ни под какие чары я не попадала. И вообще рыжий Джек меня больше раздражает, чем что бы ни придумала себе фея. Но уверенность, с которой она это заявила, ужасно возмутили. «Слушай, ничего такого, что ты...» Начала объясняться я, но в дверь в этот момент постучали. Мы с Агавой переглянулись. Кого могло принести сейчас в комнату, где пьют чай две новоявленные абитуриентки? Разве что Майбах что-то забыл? Я поднялась. «Я открою!» Под любопытный взгляд феи на носочках подошла к двери. Почему-то сейчас казалось, что я должна двигаться тихо. Глупости, конечно, но... «Кто там?» В ответ тишина. Сразу ощутила себя героиней голливудских фильмов, которая после подозрительного стука в дверь открывает ее, а там, конечно же, маньяк, чудовище или еще какая-нибудь жуть. Но я не героиня и, надеюсь, не глупая. Агава прошептала обеспокоенно. «Может, это тот, кто украл красный агносис?» Идея критики не выдерживала, но почему-то в животе заворочилась легкая жуть. Поэтому дверь не открывала и на всякий случай пригрозила. «Учтите, нас двое, и мы очень опасны!» Позади раздался удивленный смешок Агавы. Я покосилась на нее через плечо, вроде «Ну а что ты хотела?» В конце концов, она умеет высекать искры из пальцев, сама говорила, они могут быть боевыми. За дверью все тоже молчание. На всякий случай я взяла из подставки под вешалкой трость, непонятно для кого предназначенную, и приняла боевую стойку. Если кто-то вздумает вломиться, буду готова. Снова постучали. Это вызвало волну холодных мурашек по позвоночнику. Кто бы мог подумать, что, попав в магическую академию, буду бояться каких-то психопатов. Только перехватила трость поудобнее, как ручка двери щелкнула и пошла вниз. Агава охнула и бабочкой вспорхнула на подоконник, видимо, от страха. А я метнулась за дверь. Если к нам вломится, будет эффект неожиданности. А мы тогда вдвоем как-нибудь справимся. Дальше все происходило очень быстро. И сообразить, что к чему, я не успела. Просто помню, как кто-то вошел, я обрушила на него трость, Агава зашипела и позеленела, кто-то ойкнул, а я отпрыгнула назад, готовая снова как следует шарахнуть. «Ай, какого бемоля!» Адреналина в кровь выплеснулось так много, что за стуком сердца и шумом в ушах разобрала, кому принадлежит голос не сразу. Только когда вломившийся отнял ладони от затылка, которыми защищался, увидела огненную шевелюру. «Совсем ненормальная!» — огрызнулся он, разворачиваясь и впиваясь в меня зелеными, как трава, глазами. От неожиданности я растерялась, все еще продолжая держать наготове трость. Дыхание сбилось, теперь уже от самого гостя. Я выдохнула. «Джек, это ты?» «Естественно, я!» — потрогав затылок, раздраженно проговорил он. «Всех так встречаешь!» На меня накатил небольшой ступор. Не то, чтобы собиралась любезничать с этим рыжим, но огреть с порога палкой — явный перебор. В замешательстве я опустила трость и убрала обратно в стойку. «Прости, мы думали, это маньяк!» Глаза рыжего сверкнули. Он фыркнул все еще раздраженно. «Какой еще маньяк?» «Ну, который украл Агносис, красный», — промямлила я и развела руками. Тем временем Агава, давясь от смеха, спрыгнула с подоконника и легко опустилась обратно на стул, подхватив чашку. «Ну вы даете!» — прощебетала она беззаботно. «Тиффани, видела бы ты свое лицо!» Она отпила чай, а я в этот момент поняла, что эта фея — тот еще фрукт, или цветок, или кто она там в ботанике. Джек покосился на нее недовольно, но вроде беззлобно. Кажется, не обиделся. «Может, у них тут принято друг друга бить палкой по темечку?» «Мне такое приветствие не подходит». «Так ты знала, что за дверью он?» — спросила я Агаву, тыкая на рыжего. Фея покачала головой с игривой улыбкой. «Нет, но точно знала, что не маньяк. И уж точно не тот, кто утянул красный Агносис. С чего бы ему вламываться к нам в комнату? Просто решила поддержать твою игру. Это ведь была игра?» Теперь я почувствовала себя полной дурой. Шутка Агавы с моим восприятием адекватности не очень граничила. Правда, кто знает, какие у этих магов нормы. Впрочем, почему я о них в третьем лице? Я ведь тоже маг, значит, имею право на свое мнение и самовыражение. Так что пусть знают, со мной лучше не шутить. Во всяком случае, так. Я приняла самый спокойный, невозмутимый вид и сказала. «Конечно, игра. В следующий раз возьму что-нибудь потяжелее, например, булаву. В Бекелове ведь есть булава?» Довольная улыбка с лица Агавы медленно сползла. Они переглянулись с рыжим Джеком, который все еще потирает ушибленный затылок. Приложила я его крепко. Потом похлопала ресницами. «Ты же сейчас шутишь, да?» — уточнила она, и я с удовольствием уловила в ее голосе тревогу. «Вот и правильно. Нечего так прикалываться над новенькими. То, что за себя надо стоять, поняла еще с детства. Может, у меня получалось не очень, но пытаться все равно надо». Все еще стараясь выглядеть серьезно, я ответила. «Конечно». При этом очень невнимательно посмотрела на Агаву. Так как-то втянула голову в плечи, и я в этот момент поняла, что больше прикалываться надо мной она не рискнет. Затем я развернулась к Джеку. Он, кажется, отошел от моей оборонительной атаки и смотрит с любопытством и едва заметной улыбкой. «Так, а ты пришел зачем?»